сколько времени они здесь находятся. Уже много лет. Конечно, за это время слегка переменились. С недавней поры, например, на древе цели появился юный побег, которого раньше не было. Уважай заблуждения ближнего, как свои собственные. Но основные пункты, относящиеся к умению быть другим, остаются теми же. До следующего письма. Ваш Д. Кст. Здесь я должен добавить, читатель, что и зебры, и древо цели в практике ДС применяются не только как методы самоанализа, но и как средство психотерапии и заочной, и очной. Когда зебра составляется в виде мнения одного лица о другом, то она превращается в черно-белую характеристику, особый вид психотерапевтического общения. Отличие таких характеристик от обычных порицаний и похвал состоит, во-первых, в наивозможно скрупулезном соблюдении точных верхних и точных нижних границ, чуть выше уже лесть, чуть ниже уже клевета, и, во-вторых, в игровой условности, принимаемой и понимаемой обеими сторонами. Характеристики могут быть по обоюдному соглашению только белыми или только черными. Что же касается действительной точности наших верхних и нижних границ, то это едва ли не самый сложный вопрос во всей психологии. Я не думаю, что в этой части книги нам с вами удастся вникнуть в него достаточно глубоко. Письмо второе. Дефицит внимания, заколдованный круг и любовь к сопернику. Дорогой К. Итак, начинайте с внимания. Приветствую. Лучшей дебютной стратегии не придумаешь. Осознать, самому обратить внимание, что тебе не хватает внимания к другому, это уже немалое достижение, практически дающееся, увы, далеко не всем. Прошу внимания, спасибо за внимание. Начало. Хлеб общения. Нет внимания, ничего нет. Человек отключен, человек в пустыне. И между тем, какой обычный порог? Недостаток внимания. Простого внимания. Ну что вы толкаетесь? Вы что, не видите? Куда-то смотрел? Не догадался предложить сесть? Человек вовсе не хам. Он просто занят собой. Он невнимателен. А ведь отсюда иногда полшага до преступления. Насколько все мы чувствительны к недостатку внимания по отношению к своей персоне, настолько же тупы к недостатку его у себя по отношению к другим. Я бы уже с первого класса школы ввел специальный ежедневный урок игру «Внимание к человеку». Только на поощрение. Даже с детского сада, с ясель, конфеты бы дарил за это, игрушки. Насколько меньше было бы тогда несчастных, некоммуникабельных эгоцентриков, насколько меньше разводов, производственных травм, конфликтов, насколько приятнее жизнь. А сколько профессий требует рефлекса внимания к другому? Продавец, официант, шофер, милиционер, портной, врач, парикмахер, учитель. Без конца и без края. В общественное сознание давно вошло, как важен этот рефлекс. Поэтому выработано довольно много шаблонных знаков внимания. Знаки нужны, но само внимание нужнее 100 раз. Вы спрашиваете о причинах его нехватки. Причин множество, разного порядка. Есть простая незрелость, ребенок. Есть органическая неспособность, болезнь, старость. И есть незаинтересованность, невоспитанность. Непривычка. Из причин общих для всех я бы выделил одну самую общую, а именно, общаясь, каждый волей-неволей уделяет свое внимание не только другому, но и себе. Внимание как деньги, вещь количественно ограниченная. Его объем сжат пространством и временем, поэтому не только сплошь и рядом переходит в не столько. Мы заняты собой, своими делами, нуждами, интересами, настроениями, мыслями и так далее. Вот и все. Для другого просто не остается места. Простой как мычание эгоцентризм основа основ слепоты душевной и умственной.